Хозяина дома мы нашли именно там, где я его и засек, дремлющим в тени зонтика на заднем дворе. Ким достал на всякий случай свой ID, но я отмахиваюсь от него. Спящего вполне можно вывести из сна в нужном расположении духа даже без применения каких-то особых техник. Чтобы всерьез скосить психику, конечно, нужен даже не особый прием или талант, а особая вообще структура псионического излучения. Но это уже совсем другая история. Сейчас мне требуется всего-то ничего. Сделать так, чтобы старик проснулся без паники и в целом в доверительном расположении духа. Я сосредотачиваюсь и подталкиваю его сознание в пробуждение. «А? Что? А?» «Мы из Министерства безопасности, господин Орен. Нам надо задать вам несколько вопросов». Как можно спокойнее и мягче говорю я. Второй раз за это расследование приходится вспоминать былые майндхиллерские навыки. «Министерство? Какое министерство?» Почти орет он, и понимаю, что он глуховат, и имплант на слух или плохо настроен, или уже поломался. «Министерство безопасности», повторяю я, транслируя слова на базовом телепатическом уровне, чтобы протолкнуть их мимо его ушей в сознание. «Нам нужно задать вам несколько вопросов». «Безопасности!» Он посмеивается, переводя взгляд с меня на Кина и обратно. «Ничего себе! Безопасности! Ну так задавайте, раз вам так надо». «Подскажите, пользуетесь ли сумсетью?» «А что это?» «Аукционом заданий внутри мир». «А как этим пользоваться-то?» «Нет», — считываю я, потому что он в самом деле понятия не имеет, что это такое. «Оставляли ли вы сами или давали кому-то поручение сделать это за вас на бирже заданий внутри мир заказ на защиту контейнера на зоне переработки 131? Да или нет?» «Нет», — старик даже удивленно моргнул. Он явно слышит обо всем этом в первый раз. «У кого есть доступ к вашему кому?» «Да что у вас случилось-то этакое?» «С вашего ИД и кома было создано задание, которое привело к прямой атаке на представителей министерства. Поясняю я, Раскин, оценив глуховатость Орена, предоставляет мне самому разбираться. У кого был доступ к вашему кому?» «Ну, так, у Тиночки. Соцработник это мой. Ну и сосед приходит помогать. Он может взять. Только зачем вам какой-то контейнер и ваше министерство?» «Подробнее, пожалуйста. Вашего соцработника нам пообещали прислать сюда. Расскажите про соседа. Кто он?» «Да Джосс. Он хороший парень, работящий. Мне тут полки перевесил и шкаф починил. И прибраться может, и в магазин сходить. Хороший парень такой. Я ему деньжат подкидываю. Он вроде уборщиком работает где-то. С деньгами-то не густо». «Уборщиком», — едва слышно повторяет Кин. «Это его вещи у вас на полках в доме?» «Да, я ему разрешил тут оставлять, что ему надо». Орен выглядел несколько растерянным, и неудивительно. «А когда он приходил в последний раз?» Орен прикрыл глаза, обдумывая вопрос и что-то подсчитывая. Молчал он достаточно долго, а потом спросил. «А какой сегодня день?» 15-е второго сезона». 15-е, прокряхтел он. «Дня 4, значит, не было. 3 или 4. «Нам потребуется ваш ком и терминал, господин Орен», — говорю я. «Придется их забрать для анализа логов действий. Вам предоставят временное устройство». «Ладно, ладно, раз вам это надо», — отозвался старик. «А у Джосса теперь будут неприятности, что ли?» «Только если он виноват. Где мы можем его найти?» «Он живет в общежитии на соседней улице, он мне говорил. Поэтому и вещи у меня просил оставлять. Там то украдут, то испортят». «А фамилия у Джосса есть?» «Не помню», — признал Орен. «Ривис, Ранкер, что-то на «Р». «Могу я считать с вашей памяти облик этого Джосса?» Орен с подозрением щурится на меня, на Кина, на окружающий мир. «Только никуда больше не лазайте». «Представьте его себе как можно четче. Прошу я и добавляю почти классическое, вбитое намертво образованием. Я коснусь вас, чтобы разделить с вами знания. Старик в самом деле старается, но его зрение не сильно лучше его слуха, и образ соседа получается размытым и нечетким. Впрочем, мне все равно кажется, что я его узнал. Цвет волос, может, и другой, чем у всех известных мне пауканов с нашей доски, но сбоку на щеке в картинке по памяти видны черточки и точки, которые намекают на знакомый тип идентификации. Спасибо. Я отпускаю его сознание и его высушенную временем руку и киваю Кину, мол, да, нашел. И сразу прошу Дип, чтобы она поискала в пауканах фото светловолосого и лохматого экземпляра или экземпляра по имени Джосс, а если такого нет, чтобы нарисовала немедля. «Это тебе зачем? Новый тренд?» — пошутила она. «Пририсуй подозреваемому волосы Иля. Давай я ему лучше усы Кина нарисую. Ему больше пойдет». Это будет следующий шаг. Твердо обещаю я, но разговор сворачиваю, потому что чувствую приближение еще одного человека со слабым псионическим следом, что, вероятно, означает, что это обещанный социальный работник. На эти должности обычно охотно берут слабых телепатов, потому что они проще находят общий язык даже с агрессивными или вредными подопечными. Социальный работник Тина, Тиночка, как назвал ее Орен, на задний двор буквально ворвалась и подопечного своего обсмотрела с ног до головы, явно проверяя, не оторвали ли мы ему чего и не откусили ли. Это очень мило и очень глупо. Волноваться надо было раньше. «Вы совершенно не имеете права так врываться в чужие дома», — укорила она нас. «Мало ли, что вам сразу не открыли. Это еще не повод поднимать всех на рога». «Повод? Еще какой?» «Тем более, что до снятия логов с техники господина Орена вы тоже под подозрением в организации покушения на сотрудников министерства», — с удовольствием ответил Кин, явно неприлично радуясь возможности кого-нибудь застращать. «Вот уже на подходе наши криминалисты, сейчас тут все обследуют, вас на допрос сводят». «Какое еще покушение? Да вы что?» «А вы что думаете, мы просто так бы стали врываться к кому-то?» Делано нахмурился Кин. «Вероятно, стоит сразу начать с обвинения в оскорблении власти». «Погодите», — собралась с мыслями госпожа Тина. «Погодите. Я, конечно, брала ком господина Орена, но только для того, чтобы проверить выставление и оплату счетов за дом. Но к господину Орену постоянно ходит еще один человек, его помощник по хозяйству, неофициально. Джосс его зовут, да, господин Орен?» «Тиночка, не волнуйся, милая, я уже про Джосса рассказал», — попросил ее старик. «Просто всех надо проверить, раз такая ситуация сложилась нелепая. Я вообще думаю, что Джосса кто-то, может, обманом заставил. Но это точно, точно не ты, милая». «Это мы все, конечно, проверим», — из чистой вредности сказал Кин. Конечно, никуда он не отпустил эту Тину, и всю технику в доме и предполагаемые вещи означенного Джосса криминалистам велел собрать, после чего зацепил меня за жилет на плече и повлек прочь, заставляя мой трон вильнуть под странным углом, чтобы поддержать его движение. «Куда мы так торопимся?» «Ловить преступников, спасать мир», — лаконично ответил Кин. «Но тащит он меня по направлению к единственной на весь район общаге, так что цель, в общем-то, вполне ясна». Дип и Айка успевают снабдить нас переделанной фотографией. Конечно, среди пауканов никакого Джосса нет, зато по этому адресу зарегистрировано их аж 5, и из них 3 в относительных бегах, как участники столпотворения с контейнерами. Здание, в которое мы заходим, выглядит некой эклектичной смесью общественного сортира с высокими технологиями. Защитные кожухи камер слежения оплавлены, на стенах разводы от органических и неорганических жидкостей и рисунки с надписями похабного содержания. Одна фраза выделяется, правда. Простым черным шрифтом там сказано, что без жертвы нет победы, но кругом какой-то просак. Кин даже останавливается напротив, перекатываясь с мыска на пятку и обратно. «Такой конструкт бестолку вопиет к небесам», — прокомментировал он и повернулся к одной из камер лицом. «Господа, куда идти в наблюдательный центр? Министерство безопасности, Кинслейер и Гиллернхорн». Некоторое время все было тихо, но потом камера зашипела невразумительно и выплюнула почти неразличимые слова. Налево вверх по служебной лестнице. Достаточно прозрачно. «Слышал, Иль, это был глаз небес. Скорее шепот из консервной банки. Это сходство подчеркивается тем, что диспетчер, которого мы находим в центре наблюдения, и сам похож на одинокую и запуганную кильку, забытую в открытой банке портиться и протухать. Итак, господин...» Кин не рискнул никуда сесть в захламленном пространстве служебного помещения, поэтому вместо рассаживания демонстративно достал свою сигарету и включил ее. «Бреллер», — прошептал диспетчер. «Итак, господин Бреллер...» Снова начал Кин, смеривая его взглядом, словно в попытке понять, насколько именно он Бреллер, а потом демонстрируя на коме фотографии Джосса и одного из пауканов. «Вам знакомы вот эти люди?» «Да, конечно, знакомы. Это Кэс Стаур и один из его кузенов. У них блок в седьмой, не в съеме, собственный». «Как давно они были дома в последний раз?» «А они натворили что-то?» «Они могли?» Бреллер ошарашенно посмотрел на Кина. «Нет, они очень тихие. Всегда помогают соседям, вежливые, спокойные, не мусорят. На стену ссал только один из кузенов, и всего только один раз». «Оглушительная рекомендация», — кивнул шеф. «Сколько там всего кузенов?» «Двое», — ответил навскидку диспетчер, потом глянул в свои файлы и достаточно удивленно поправил себя. «Четверо? А они одинаковые, что ли?» «Одинаковые. Когда были дома в последний раз?» «Сейчас», — пообещал Бреллер, углубляясь в какие-то таблицы. «Три дня назад. Есть запись. Только входная камера и коридор. В комнатах и блоках все умеют отключать камеры. Мы, конечно, говорим, что это для безопасности и все такое, но что-то нам не верит». Мужчина нервничает, но ровно в той мере, как обычно нервничают люди, имея дела с представителями власти или закона. А мы в некотором роде и то, и то. Через некоторое время напряженной работы он выводит картинку торопливо проходящего по коридору блондина, нагруженного барахлом. Следом за ним пары одинаковых с лица кузенов, тоже с сумками. «Вот они выходят, а вот еще выходят». Через некоторое время появляются еще двое, с натугой прущие по здоровенной коробке каждой. «Скопируйте это видео, а также все видео с ними за неделю. И покажите запись с внешней камеры». В общем-то, и я, и Кин надеемся, что их там встретила машина, которую будет проще отыскать, и удастся избежать несколько утомительных поисков по уличным камерам, но нет. Все по очереди бодро выходят из дверей общаги и скрываются за первым же поворотом. Что ж, будем надеяться, что не идеальное в этом районе покрытие слежения их где-то да засекло. Тем более, что если они решили перетаскивать свои вещи прямо так, без транспортных приспособлений, вероятно, им недалеко. Ну или они странные, что тоже возможно. «Так», — резюмировал Кин. «Дип, лови файл. Наши подозреваемые дружные вереницы скрываются из виду. Надо узнать, куда они скрылись». «Ясно, шеф?» «Еще сверь их с личными делами, прошу я. Мне кажется, там вполне могут быть не те пауканы, что здесь реально зарегистрированы, что поможет связать их всех в одну линию обоснования и все-таки получить у Министерства соцразвития разрешение на отслеживание их номеров и всего остального». «Сделаем», — пообещала Дип. «Вас наверняка обрадует тот факт, что номер, с которым списывался Сахарок, достаточно был поблизости от второго адреса из тех, где зарегистрированы наши разбегающиеся уборщики». «Отлично. Скидывая информацию, мы посетим это чудесное место следующим», — отозвался Кин и снова повернулся к Бреллеру. «Нам нужно осмотреть их блок». «Это частная собственность», — слабо запротестовал тот. «Я же говорил, они не снимают, это их». «Там может быть труп». Доверительным тоном сообщил Кин, не уточняя, что возможный труп стал трупом за несколько парсек отсюда. Бреллер сглотнул, кивнул. «Я провожу вас, но у меня нет ключей. Вам придется вскрывать самим», — ответил он, поднимаясь. Ходит он тяжело, опираясь на трость. И это не слишком комфортно напоминает мне о том, что в управлении меня ждет Веха, а в ее недрах Встреча с Кодой с неизвестными последствиями. Это то событие, которое хочется приблизить и отдалить одновременно, потому что это слишком значимая переменная. Коридоры общаги полны тоски и странных запахов, где вполне съедобные запахи смешиваются внезапным образом с совершенно несъедобными и местами тошнотворными. Кое-где мигает свет, кое-где его вообще нет. Пару раз нам по пути встретились местные обитатели. Девушка с огромной корзиной грязного белья, явно торопящаяся в прачечную. Мужик с бутылкой пива, прохлаждающийся в коридоре, прижав дверь спиной. Оттуда доносились дикие вопли, видимо, его супруги, которую он запер там таким нехитрым образом. И мужик блаженно улыбался, слушая их. Вокруг блока наших подозреваемых было даже чисто. Кто-то тут убирался, даже мыл пол перед дверью. Никакого сенсора или интеркома. Обычный механический замок на обычной двери. Но чуть сложнее, чем такой, который можно было бы вскрыть проволокой или лезвием. Впрочем, сама дверь выглядит куда более хлипкой, чем замок. Кин, видимо, пришел к тому же мнению. «Дип!» — позвал он, выкручивая мощность своего бластера почти на максимум. «Зафиксируй. След от заказчика на спадение господина Орена привел нас к блоку, где живут подозреваемые. На требование открыть никто не отозвался. Вынужден вскрыть дверь. Вызову и туда криминалистов», — согласилась Дип. А Кин достал бластер и выстрелил без дальнейших проволочек. Кусок двери разворотило и оплавило. Едкий запах горелой пластмассы ударил в ноздри. Бреллер заметался между сработавшей пожарной сигнализацией и тут же высунувшимися соседями, отодвигая их от места событий. Кин поводил носом туда и сюда, пнул остаток двери и зашел. «Я следую за ним». В блоке пустовато, и, очевидно, кто-то тут собирался в торопях, что неудивительно. Кин обходит все по кругу, приподнимая рукой в одноразовой перчатке вещи и проверяя стены. Но мы оба понимаем, что вряд ли что-то найдем. Я даже не схожу со своего места у входа, позволяя Кину спокойно работать и не путаюсь под ногами. Но нет, ничего. Через некоторое время мы передаем все дела тут нашим подоспевшим помощникам. Это те же ребята, что приехали за нами к Орену, и отбываем в новом направлении. «Вы только там больше не следите, как не для своих», — почти дружески предупредил нас лидер группы. «Приложим все усилия», — согласился Кин. Вторым адресом оказывается небольшой ангар в промышленном секторе. Это явно помещение, выведенное в жилой фонд по соображениям, далеким от гуманности. Как тут жить, я плохо себе представляю. Зато до К-порта 3 близко. Кин, вероятно, пришел к той же мысли. «Если они сперли тело, то сюда было бы сподручней всего тащить». «У тебя еще есть сомнения, что это они?» «Особых нет, но хотелось бы убедиться нахождением покраденного», — вздохнул Кин. Мы обошли ангар почти по кругу, прежде чем нашли в него вход. Обычная дверь и рядом ворота для машин. На двери снова обычный замок, но зато сама дверь бронированная. Шеф смотрит на нее с неким полугастрономическим интересом. Потом обращает задумчивый взгляд на меня. Я несъедобный. На всякий случай предупреждаю я. Не буду проверять. Там кто-то живой есть? Нет. Хорошо. Но плохо. А телекинезом можно поднять только тот предмет, который ты видишь, или как? «Да, нужно видеть и быть в достаточно коротком радиусе. Что ты там придумал?» «Мне кажется, сбоку мы проходили окно», — сказал он, и, ничего не объясняя, пошел назад, за угол. Через полминуты он вызывает меня по кому, и когда я отвечаю, то вижу немного покачивающееся изображение внутренности ангара. И, что самое интересное, самые обычные щеколды, блокирующие ворота. «Видно? В радиусе?» — уточнил Кин приглушенно. Окно там выше уровня глаз, так что ему явно приходится держать руку с комом где-то высоко над головой. Это достаточно креативное решение. Я в самом деле вижу цель, хотя придется немного иначе направлять энергию. И нахожусь я достаточно близко. Я запускаю генератор и подключаюсь к нему, и тянусь облеченной в энергию мыслью через ворота, пока Кин продолжал пыхтеть на линии. «Долго ты там еще?» «Рука затекла». «А ты сам что думаешь?» «Думаю, что ты тренированный боец, который может и потерпеть», — ерничаю я и, собравшись, выталкиваю щеколду в нужном направлении. Она идет туго, плохо, ворота, видимо, давно никто не открывал, но, к счастью, намертво не слиплась. Грохот и скрежет, и щеколда открыта. К моменту возвращения Кина я раздвигаю телекинезом створки, достаточно для того, чтобы пролез трон. «Мы, безусловно, молодцы», — сказал Кин, проходя внутрь и даже не трудясь достать бластер, раз я сказал, что там никого. «Не слышу оптимизма в тоне твоего голоса». «Трудно услышать то, чего нет. А нет его, потому что тела тут, я считаю, тоже нет. Если они так эффектно вымелись с одной своей явочной квартиры, то и остальные зачистить не забыли. Они из хитрого улья». «И если они не пауканы, а пчелы, то есть ли у них королева?» «У них улей пауканов», — отмахнулся Кин. В ангаре автоматически включился свет. Тут оборудованы спальные места и огорожены пластиковыми ширмами комнаты. Тут и там валяются немногочисленные побросанные вещи. Одна и та же картина в третий раз, и это значит, что команда уборщиков пока некомфортно ведет в счете. Впрочем, кое-что мы все-таки находим. В общей зоне на полу остался след, словно там стояло что-то большое и тяжелое, а потом это утащили. И рядом валяется магнитный провод-удлинитель, так что легко предположить, что это был горизонтальный стазисный шкаф или холодильник, достаточно большой, чтобы в него можно было запихнуть полковника Чена, который после смерти умудрился удостоиться каких-то прямо-таки феерических приключений вместо скучных почестей. Пожалуй, я готов одобрить такое посмертие. Живи знатно, умри внезапно. После смерти наведи шороху. «Нахрена же им этот труп?» — практически всхрапнул Кин. «Удлинитель промышленный. Мощность большая. Тут точно был холодильник». «То есть они утащили Чена, как был, дотащили сюда, сунули в холодильник. Либо для извлечения этого предполагаемого оружия он им был нужен относительно целым, либо они сами не знают, как и где это искать». «О, труп ты мир!» — проворчал Кин. «Дип просто счастливо будет. Еще 2 тонны видео со всех окрестных камер для проверки. Но тут хотя бы понятно, что наши трудяги должны переть огромный ящик». «Хорошо, что у нее есть стажер для таких вещей». Кин драматически вздохнул. Тема стажера все еще была больной, видимо. «Ладно, Дип, тут пусто. Ворота были открыты, мы зашли. Отсюда вынесли промышленный холодильник, так что тело могло тут побывать. В связи с этим надо прочесать тут буквально все до последней пылинки, особенно пространство вокруг холодильника, и посмотреть все записи с окрестных камер, чтобы найти, куда счастливые холодильника владельцы отсюда убыли». «Ясно, шеф», — отозвалась она. «Все сделаем». «Новости есть? Я вспомнила, где видела эту вашу Азвиру-12 недавно». «Во сне?» «Лучше. В личном деле господина Нарматла, Сахарка. Он там работал на заре карьеры. Так что вот вам и прямая связь между уборщиками и ним. Даже придумывать ничего не надо. Может быть, это именно он и помогал выбираться тем двум первым, которые потом выступали на всех каналах». «Шикарные новости», — искренне сказал Кин. «Просто шикарные. У нас тут реально какой-то совершенно ненормальный сговор. И все ради чего?» Ответа у нас пока нет. Ордера на пауканов всех мастей или хотя бы одного из них нам бы хватило. Тоже нет. Но Дип была уверена, что его нам все-таки дадут в связи с новыми открывшимися сведениями. Как бы Министерство социального развития не пыжилось с защитой свидетелей, у нас уже вырисовывается связь и линия доказательств, позволяющая достаточно четко указать на злосчастных шахтеров со Звиры как на исполнителей и организаторов преступления, можно сказать, смертельной важности. Когда мы вернулись в управление, обе наши дамы даже голов не подняли от терминалов. Только Дип махнула рукой, мол, вижу, привет, отстаньте, пока не мешайте. На моем терминале и на соседнем, ничейном, крутятся загрузочные экраны Вехи. Либо кто-то тут играл в свое удовольствие, пока нас не было, что маловероятно. Либо Дипика и в этом направлении успела поработать. Никогда не смогу понять, как она все успевает. Наверное, у нее десяток невидимых астральных рук и еще пара-тройка голов, которые она прячет в субпространстве. Пожалуй, если я все-таки решу попросить своего приятеля-комиксиста нарисовать нашу ударную команду, именно так и нужно будет ее изобразить. С четырьмя лицами, направленными на все стороны света. Десятком рук и кучей терминалов, отчетов, клавиатур, графиков и комов, с которыми она управляется. «Что за гадость ты там придумал?» — поинтересовался Кин. «С чего ты взял, что гадость?» «Ты замер и молчишь, значит, что-то сочиняешь». «А почему обязательно гадость-то?» «Так разве ты что-то хорошее можешь придумать?» «Могу. Практически оскорбляюсь я. Песню, например, могу». «Вот про песни мы только песни и слышим, а реального продукта нет», — укорил меня Кин. «Так можно подумать, что ты все врешь, и никаких песен нет и в помине». «Я уже говорил. Возьми любой альбом «Комет» и посмотри авторство песен. Хоть одна моя, но найдется». С тщательно дозированной гордостью отвечаю я. «Пожалуй, это то, чем я совершенно по-детски горжусь. Что мои университетские друзья продолжают записываться и выступать. И хоть так и не стали звездами первой величины, но они исчезли полностью с музыкального горизонта». «Это все мистификация», — в тон мне отвечает Кин. «Но я понимаю, что он просто издевается, а не всерьез». «В общем», — вступает в наш разговор Дип, «Айка смотрит все видео, где, предположительно, есть пауканы. На коме девочки-соцработника ничего подозрительного, это раз. И два. Она не была Орена уже дней 10. Это немного прокол, потому что она должна навещать его раз в 2 дня. Но, видимо, у них есть договоренности, так как к нему ходил еще тот самый Джосс. По видео с камер наблюдения, Джосс был у него на момент размещения заказа, после чего вылез оттуда с достаточно большой сумкой. На терминале и коме Орена часть логов и файлов аккуратно подтерта. Но протоколы для входа в сум-сеть на терминале стоят. ЛАД может восстановить стертое, а может и нет. Полноценных отпечатков на терминале не нашли, но отпечатков Орена тоже, так что, вероятно, Джосс все просто вытер. Или у него нет отпечатков, а Орен не пользуется терминалом. Орен сильно подслеповат. Пожимаю плечами я. Если пользуется, то через голосовые команды. Кстати, да, сделала себе заметку Дип. Надо проверить логи голосовых команд. Ты прав. Ладно, этому зарплату платим не зря. Согласился Кин и с достаточно хищным выражением повернулся в сторону уткнувшейся в экран Айки. А стажер? Не трогай Айку, угрожающе попросила Дип. Если мне придется самой отсматривать все эти видео, я заору. Кин подумал аж пару секунд, что для его запредельной скорости обработки информации практически синонимично зависанию, и отвернулся от стажера обратно. «Ордера?» Подала все запросы заново. Иль, кстати, был прав. Полоски и точки пауканов, которые выносили барахло вместе с Джоссом, не совпадают с точками и полосками в документах тех, кто должен был там жить по разнарядке. Так что упс. А главный упс в том, что с такими полосками и точками вообще в документах никого нет. «Я думаю, они рисуют их произвольно», — говорю я. «У них наверняка была какая-то маркировка со Звирры, но я полагаю, что они давно ее перекрыли татуировками и поверх дорисовывают так, как считают нужным». «Идея», — согласилась Дип, ныряя обратно в информационные глубины. «Да, вот с их первых интервью скрины, у них просто цифры, а у наших всех точки-тире». «Наверняка с каким-то значением. Но есть ли смысл докапываться?» «Пока нет. Достаточно того, что мы понимаем, что они там все перемешаны». «Но если они рисуют произвольно?» — внезапно подала голос со своего места Айка. «Вы уверены, что допрашивали именно тех, кого должны были допрашивать?» Я молчу, тру шрам и думаю. «Мысль достаточно логичная, но все равно внезапная. И я пытаюсь понять, могли ли они надурить меня на этом этапе». «Вероятно, могли, особенно если сами внутри себя именуют себя другими именами, чем указано в документах. И поэтому моя настройка верного ответа для них могла быть сбита тем, что у них альтернативное понимание правдивости сведений о самих себе». «Иль?» — подталкивает меня к ответу Кин. «Нет, я не уверен», — отвечаю я. «И понять по видео сейчас будет уже ничего нельзя. Надо передопрашивать. Хорошая у них система для надуривания телепатов. Хмурясь, Дип оторвалась от экрана снова и несколько тревожно посмотрела на нас с Кином. На ее памяти это первый раз, когда моя телепатия оказывается в пролете, так что она ощутимо тревожится. Я тревожусь куда меньше, потому что мне случалось садиться в лужи похуже. Судя по тому, насколько спокоен Иль, ничего страшного он в этом не видит. Систем надуривания телепатов — вагон и маленькая тележка. И первую придумали сами Альвары, неопределенно пожимаю плечами я. Это бесконечная гонка вооружений, как в любой сфере, которая всего лишь напоминает о том, что на каждую хитрую жопу найдется отвертка с винтом. Сейчас эти парни в отчаянных попытках выжить и выбраться выработали механизм, который, вероятно, не подойдет никому, кроме них самих. Поэтому я или другой телепат придумаем способ проверки на использование этой схемы. В целом тут нет ничего необычного и нет ничего такого сверхстрашного. «Премии лишу», — пригрозил мне страшным Кин. «Ты мне ее ни разу не назначал, парирую я».